Ванзаров вообще перестал понимать что-либо. Он прекрасно знал, что наркотические средства используются для обезболивания. Без хлороформа, закиси азота, бромистого этила, эфира, атропина, морфия уже невозможно представить медицину начала 20 века. И какое отношение имеет к ним средство профессора Серебрякова? Конечно, отдельные эксцентричные натуры не могут жить без укола морфия, но это безвредные и ленивые создания, плавающие в собственных снах. Никакой угрозы для общества они не представляют, тем более что морфий продается в любой аптеке. Средство, которое я сегодня изучал, судя по всему, сильнейший растительный наркотик, тихо проговорил Цвет. С ним не сравнить ни листья коки, ни высушенный сок мака, называемый гашиш, не открытый в Мексике 7 лет назад Людвигом Левиным особый кактус пиотль. «А как насчет имбога, коллега?» – спросил Лебедев. «Экстракт этого африканского растения, завезенного в Европу в середине прошлого века, значительно слабее», – вежливо пояснил Михаил Семенович. «Алкалоид из него выделили 4 года назад, а чтобы табернанди ибога подействовало, надо съесть очень много коры. Я подозреваю, эта зеленая жидкость даже хуже вещества под названием героин, синтезированного из морфия одной швейцарской компании», — решительно добавил Лебедев. «Господа, но если вы утверждаете, что это вещество — сильнейший наркотик, а не яд, как вас тогда понимать?» Ванзарову надоело играть роль несмышленого ученика. «Что в нем такого опасного?» «Сознание человека, принявшего это наркотическое средство, подвергается решительному изменению», — сказал Цвет. «Последствия могут быть непредсказуемы», — закончил Лебедев. Сыщику показалось, что эксперты и ученые заранее отрепетировали каждую свою партию, но суть дела от этого не менялась. Лебедев, как и обещал, преподнес большую неожиданность. В художественной литературе есть два ярких примера регулярного приема наркотиков, — печально произнес доктор. Проницательный Шерлок Холмс, который по придумке Конан Дойла чередовал неделю увлечения кокаином неделей розыска преступников, в некотором роде ваш коллега. А другой пример? Сухо поинтересовался Ванзаров, которому давно приелись сравнения с Холмсом. «Анна Каренина», — напомнил доктор Цвет. Бедняжка принимала морфин и опиаты, отчего и бросилась под поезд, в состоянии помрачения рассудка. Граф Толстой, видимо, хорошо представлял, как это происходит. К счастью, наркотическими средствами у нас балуются лишь очень обеспеченные господа и некоторые художественные натуры, подхватил Лебедев. Простой люд пользует водочку, но если и народ начнет употреблять наркотики, мы утонем в море преступлений. Ванзаров встал и медленно сделал круг по комнате. Родиону Георгиевичу была нужна короткая пауза, чтобы собраться с мыслями. «А что вы знаете про сому?» — спросил он доктора. «Вы имеете в виду мифическое растение?» Цвет поднял на него печальные глаза. «Видите ли, я ученый и не занимаюсь сказками, так что для меня сома — это лишь греческое слово, обозначающее всю совокупность клеток растения. Извините, если огорчил вас». «Простите, а как же труд овсяника Куликовского?» — возмутился Лебедев. «Я знаю эту книгу», — кивнул Цвет. «Но когда я прочитал на первых страницах, что легендарная сома — растение из рода Ацлепиас ацида, я просто закрыл ее и не стал читать дальше. Филолог мало что понимает в ботанике. К тому же сей господин с восторгом пропагандирует наркотический экстаз как лучшее средство культурного развития общества. Я с ним не могу согласиться». Ванзаров понял, что спрашивать Цвета про эликсир жизни и философский камень бесполезно. Лебедев, смущенный такой оценкой книги про сому, подал знак «Нам пора». Родион Георгиевич вздохнул и протянул доктору руку. «Спасибо, вы нам очень помогли», — искренне сказал он. Доктор Цвет неловко поднялся со стула и смущенно улыбнулся. «Ну что вы, такая мелочь. Если бы я мог провести подробное исследование, знаете, это действительно очень опасный состав». И хоть мне не удалось определить его до конца, все же скажу, подобный наркотик может вызвать невероятное видение. Но самое главное, он способен полностью подавлять волю человека. Более того, сделать его рабом, понимаете? Нет, честно признался Родион Георгиевич. Свет посмотрел на Лебедева. Говорите, говорите, коллега. Ванзаров не понимает намеки, он любит полную ясность, съехидничал эксперт. Ну, ведь это очевидно, удивился доктор Цвет. Если кто-то использовал в составе препарата спирунью, значит, он, вероятно, пожелает узнать, что выйдет, если дать это вещество большой массе людей. Вы можете представить себе последствия такого эксперимента?